Но как? Разве мыслимо ответить на все вопросы за одну ночь? Ведь с каждым новым экспериментом рождаются и новые вопросы. Утром обессиленный рентген ушел наверх, чтобы хоть немного отдохнуть. Он не знал, сколько еще дней и сколько ночей предстоит ему провести в своей лаборатории, пока он поймет, что к чему, но догадывался, что немало. Он знал, как неохотно расстается природа со своими тайнами, понимал, как трудно идти первому. Когда все было позади, он подсчитал — 50 суток. Он не мог сказать 50 дней. Ночи тоже были принесены на алтарь небывалого по темпам и глубине исследования. Он забыл на это время обо всем — о семье, о здоровье, об учениках, о студентах. Только одно существовало в мире, только одним жил. Он фотографировал в их лучах все, что мог. Гири в деревянном ящике, свои руки, затвор охотничьего ружья, игральные карты, доски, дверь кабинета. Но это не была уже суетливая торопливость. Он искал связь между природой материала и проникающей способностью лучей. Может, его следует упрекнуть в излишней скрытности? Он никого не посвящал в свою работу. А ведь у него были ассистенты, прекрасные физики, в будущем известные ученые, Вагнер и Кох. Что это было? Недоверие? Или он считал своим долгом самому пройти весь тяжелый путь первопроходца? Или не хотел делиться ни с кем славой? Трудно сказать. Скорее всего, все три причины действовали одновременно. И еще четвертое. Он сначала не был абсолютно уверен в том, что все так уж здорово получается. Он сам признался в этом своему старому другу, профессору Бавери. «Я открыл что-то интересное», — пишет он ему в письме, — «но еще не знаю, точно ли мои наблюдения». Первым человеком, которому рентген решился продемонстрировать свое открытие, была жена. Она заслужила эту честь. 50 суток она жила в напряженной обстановке, не зная, что делает ее вдруг замкнувшийся муж, из-за чего не спит, что заставляет его сторониться всех людей. Но когда фрау Берта положила руку на фотопластинку, завернутую в бумагу, и подержала ее немного перед работающей трубкой, а потом Вилли вынес ей проявленную фотопластинку, и она увидела свою кисть, скелет с обручальным кольцом, подаренным ей 23 года назад на средней фаланге безымянного пальца, то после того, как прошел первый испуг, она поняла, что делал ее муж эти 50 дней. Она не могла, конечно, оценить величину его труда. Она еще не знала тогда, сколько успел он сделать за это время. Когда это узнают ученые, они изумятся. За 7 недель рентген проделал такую работу, что за все последующие годы все другие физики мира уже не смогли прибавить что-нибудь существенное к описанию основных свойств X-лучей. 28 декабря, за 3 дня до Нового года, рентген решил, что первая часть работы закончена, ее можно обнародовать. Статья, где описаны результаты всех экспериментов, готова. 30 страниц текста со скромным названием «О новом роде лучей. Предварительное сообщение». Он вкладывает ее в конверт, кладет туда же несколько фотографий, сделанных с помощью X-лучей, в том числе и кисть руки своей жены, первый рентгеновский снимок человека, и отправляет все это председателю физико-медицинского общества Вюрцбургского университета для печати. Статью быстро набрали и выпустили в виде небольшой брошюры. А дальше рентген сделал то, что в свое время и Эрстед. Он разослал эти брошюры вместе с фотографиями ведущим физикам Европы. И получилось так, что чуть раньше других ее получил венский профессор Экснер, а от него она в этот же вечер попала в газету. И дальше вы уже знаете, что было. Один из экземпляров был направлен в Россию.